Голицын. И все-таки кто она? Князь Голицын и Ушаков вошли в камеру Елизаветы. Князь был мрачен. — Ах, князь, где же вы столько пропадали? — Я скучала. Нежно и кокетливо, будто не замечая настроения князя, начала Елизавета. — Я ждал ответа Ее Величества на ваше послание, — хмуро сказал князь. И добавил сухо и строго. — Ее Величество справедливо возмущены дерзостным тоном вашего письма. И предлагают вам впредь перестать играть комедию, которую вы, несмотря на все увещевания наши, играть продолжаете. И немедля ответить на следующие вопросы. Кто надоумил вас присвоить царское имя? Откуда вы родом? — Князь, я уже объяснила. — Никто! — не торопясь начала Елизавета. — Просто откуда-то возник слух. — Так! — Отвечать отказываетесь. — Пиши! — обратился князь к Ушакову. — Второй вопрос. Откуда вы родом? — Но, князь, вы же знаете, я много говорила вам, что эта загадка мучает меня всю мою жизнь. — Пиши! Опять отвечать отказывается! — жестко обращается князь к Ушакову. — И третий вопрос. От кого получили вы тексты завещаний российских государей? — Но я уже отвечала вам, не знаю. Может быть, и есть моя вина в том, что, не зная, я отправила их графу. — И на третий вопрос отвечать не желает! И князь, пряча глаза, сказал Елизавете. — Ну что ж, видит Бог, государыня была к вам милостива, но всякому терпению есть конец. И он приказал Ушакову. — Пусть войдет господин комендант! Клянусь, она с любопытством ожидала дальнейшего. Не с ужасом, а с любопытством, и такая была гордая. Господи, отведи искушение. В камеру вошли комендант и солдаты. Отберите у сей женщины все. Все, кроме постели и самого нужного белья и одного единственного платья. Ее служанку более не допускать к ней. Пищу давать крестьянскую, простую кашу. Офицеры и двое солдат должны находиться теперь внутри помещения денно и нощно. Господин Ушаков, переведите ей. В камеру уже входили офицеры и солдаты. Комендант выносил вещи принцессы. Она выслушала Ушакова, залилась слезами и упала на постель. — Ах, голубушка, я же предупреждал! — сказал князь и торопливо вышел из камеры. Он не терпел женских слез. В камере остались офицер, двое солдат и Елизавета. Она тотчас перестала плакать, внимательно посмотрела на пришедших и обратилась к ним сначала по-немецки. — Вы тут намерены быть всегда, господа? Но они молчали. Она заговорила по-французски. Солдаты и офицер только переглянулись и продолжали молчать. Они понимали только по-русски. В своем дворце Голицын в халате сидел в кабинете. Перед ним стоял комендант крепости Чернышов. Комендант докладывал. — Совсем плоха. Два дня не ела. И кровью ее рвало. Не может она принимать эту пищу. Потом вас все звала. Но солдатушки не понимают. Наконец, многократным произнесением вашего имени она их вразумила. Те дали ей перо и бумагу. Вот, ваше сиятельство. Князь читает записку Елизаветы. Именем Бога умоляю вас, сжальтесь надо мной. Здесь, кроме вас, некому меня защитить. Придите, я как в могиле, в таком молчании. Голицын пришел в камеру Елизаветы, на этот раз один, без Ушакова. — Увещеваю вас, сударыня, сами видите, к чему приводит запирательство. Откройтесь, государыня милостива. Она хотела ответить и закашлялась. — Помрет, помрет, а мы так и не узнаем. Ох, будет гнев! Елизавета вытерла кровь и вдруг начала с удивительной энергией. Не хотят даже слушать доказательства моей невинности. Она уставилась на князя томными глазами. Ах, как страшился князь этого ее взгляда! Будьте милосердны! Не верьте бредням и слухам! Лучше поглядите внимательно в мои бумаги. Прочтите там письмо маркиза де Марина. Он умнейший человек, серьезно сообщает мне о слухах. Будто в моем распоряжении персидская армия в 60 тысяч человек, и сколько еще таких бредней обо мне ходило! Почему я должна за них отвечать? — Но у нас есть сведения, — сказал князь, отводя глаза, — что это вы сами многократно утверждали, будто у вас 60 тысяч войска. Так же, как это вы писали султану письма, где подписывались именем дочери императрицы. — Князь, это сплошные недоразумения, — сказала она вдруг легкомысленно. — Поймите, я очень доверчива и за это много страдала, но я честна. Честна перед императрицей. Знаете что? Соберите обо мне мнение самых знатных людей Европы. Князь, умоляю, выпустите меня отсюда, клянусь, я буду молчать обо всем. Я все забуду, вернусь к своему жениху в Оберштейн. Ну, выпустите меня, князь! Вы никак не хотите понять серьезности вашего положения и оттого не хотите сознаться. Ах, я так не люблю быть серьезной. Я так боюсь серьезных людей. Она продолжала свою игру и добавила с необыкновенной нежностью, глядя на князя. — Да и в чем мне признаваться? — Скажите, я произвожу впечатление сумасшедшей? Тогда зачем же вы приписываете мне сумасшедшую идею сменить власть в России, в стране, языка которой я даже не знаю? Да если бы весь свет уверял меня, что я Елизавета, неужели, по-вашему, я настолько безумна, что не смогла бы понять, что я, жалкая женщина, не могу идти против великой незыблемой империи? Умоляю, сжальтесь надо мной и, главное, над невинными, которых здесь заточили единственно за то, что они были при мне. Неужели я их погублю? Тогда она вот так говорит. Я забываю, зачем пришел. И верить ей начинаю. Вы говорите, что некоторые особы, известные в Европе, могут дать о вас необходимые сведения? Попытался вернуться к допросу князь. Да, и наверняка помогут раскрытию моей тайны, которую я сама не знаю, клянусь! Она почти кричала. Я ее не знаю! Хорошо. А кто они, эти люди? «Назовите!» — стараясь быть строгим, спросил князь. «Князь Филипп Фердинанд Шлезвиг-Гольштейн-Лимбург, литовский гетман Огинский, маркиз де Марин, французский министр Шаузель. Ну, разве эти бредни удовлетворят матушку? А мне опять донесение писать? Послушайте!» — устало начал князь. «Я увещеваю вас! Раскройте! Кто вы?» Кто внушил вам мысль принять на себя царское имя? Вы же видели, чем кончается запирательство. А ведь существуют еще крайние меры. У нас с вами два исхода. Или мы о вас все узнаем, или вы все узнаете о наших крайних мерах. Я сказала все. И не только мучение, но и смерть не заставит меня отказаться от моих показаний. Князь только скептически покачал головой. Ох, я-то знаю, как отказываются. Да еще какие люди! Не тебе чета, милая красавица! И сказал, стараясь быть суровым. Ну что ж, при таком упрямстве вряд ли можно ожидать помилования. В ответ она только закашлялась. И все-таки передайте ее величеству. Я жду, когда она со мной поговорит. Князь только махнул рукой и вышел из помещения. Сказал ожидавшему его коменданту. Допустите к ней служанку. «Выведите солдат из камеры и кормите со своего стола». И прибавил, будто оправдываясь. «А то долго не протянет, и правды не узнаем». Екатерина. Кто она? Москва, Коломенская, 9 утра. Екатерина беседует с князем Вяземским. Это их обычная утренняя беседа. Беседа исполнительного человека с императрицей. Она говорит, а князь Вяземский молча кивает или издает восхищенные восклицания вроде «Ну точно, матушка! Точно так, матушка-государыня!» Екатерина говорит: «Вместо покаяния она громоздит ложь на лжи. Да и князь хорош, она открыто водит его за нос. А он серьезно нас спрашивает, можно ли по просьбе разбойницы обратиться за выяснением ее жизни чуть ли не ко всей Европе. Эта интриганка хочет нашими руками известить о своем положении весь мир. Совершенная правда, Ваше Величество. А князь не понимает. Или он действительно потерял голову, или он дурак. Напишите ему. Мы где ссоры из нашей избы в Европу выносить не привыкли. И пусть продолжает выяснять, кто сия каналья на самом деле и кто подучил ее преступным действиям». Князь Вяземский проникновенно кивал. «А и еще. Пусть он объявит сей лгунье, которая опять просит у меня аудиенции, смеет просить, что я никогда, никогда, никогда ее не приму, ибо мне известны и преступные ее замыслы, и крайняя ее лживость». Она позвонила в колокольчик. Вошел все тот же обольстительный секретарь Завадовский. «Сейчас, мой друг», — обратилась она с мягкой нежностью к молодому человеку, — «мы будем писать письмо князю Александру Михайловичу Голицыну». Молодой человек восторженно улыбается императрице. Голицын. Кто она? Кто она? Кто? Она. Санкт-Петербург. Дворец Голицына. Князь закончил читать письмо императрицы. Ох, вздохнул Голицын, опять придется ее на хлеб и воду. Целый месяц бился в заколдованном кругу бедный князь, то отменял строгие меры, то применял, и все с ужасом ждал, что императрица велит принять крайние меры, и тогда арестантке придет конец, и так и не выяснит он правды, но Екатерина к крайним мерам от чего-то не прибегала. Вместо этого из Москвы забрасывали его бесконечными повелениями. Со второй половины июля матушку вдруг начал интересовать лишь один вопрос. Кто она, сия женщина, на самом деле? Раннее утро. Князь мирно спит в своей опочивальне. Входит камердинер князя, осторожно будит своего господина. «Ваше сиятельство, срочная депеша из Москвы, велено разбудить». Старый князь с просонок читает депешу. «Милостивый государь, ее величество через английского посланника донесено, что известная самозванка есть трактирщикова дочь из Праги. Все обстоятельства, мы надеемся, к обличению обманщицы послужат, и вы немедленно должны использовать его, и то, что откроется ее императорскому величеству, тотчас донести, генерал-прокурор князь Вяземский». Хохочущее лицо Елизаветы. «По-моему, князь, вы сошли с ума. Так и передайте тем, кто снабдил вас этой чепухой». И опять раннее утро в опочивальне князя Голицына, и опять его почтительно будет камердинер: «Ваше сиятельство, депеша от императрицы». И опять с просонок с трудом читает бедный князь: «Адмирал Грейк имеет подозрение, что распутная лгунья полька. Вы можете в разговорах с ней узнать незамедлительно, на самом ли деле она есть польская побродяжка». И опять камеры, и опять умирающая от хохота Елизавета. «Из-за этого вы разбудили меня, чтоб сообщить этот вздор?» И опять дворец Голицына, и опять его будет растерянный камердинер с очередной безумной депешей в руках. «Я понимал, что матушка начала сильно нервничать. Но что я мог поделать?» Молчала разбойница. «На этот раз матушке сообщили, что, по слухам из Ливорна, самозванка есть итальянская жидовка. Сидя на кровати, полусонный князь дочитывал письмо императрицы. — И скажите, коли в этот раз она опять не признается в правде, не послушает наших монарших слов и вместо признания будет продолжать свои бредни, мы тотчас отдадим ее в распоряжение суда и решим дело по справедливости и суровости установленных нами законов. Раннее утро. В камере Елизаветы князь Голицын и Ушаков. — Значит, еврейка? — усмехается Елизавета. И, помолчав, вдруг добавляет. — Передайте императрице, что я не могу и на этот раз принять ее предложение. — Какое предложение? О чем вы смеете говорить, сударыня? — А вы до сих пор не поняли? Императрица в который раз делает мне предложение, когда я соглашусь на одну из этих глупостей и признаю себя дочерью трактирщика или еврейкой, я думаю, что мне даже предоставят свободу. — Не записывай это, болван! — прохрипел князь Ушакову. — Но передайте вашей государыне никаких предложений, только аудиенция. Без нее ничего не будет. Личная встреча. Ох, накличьте вы, сударыня. Да за такие речи завтра же крайние меры последуют. Да не последуют. Никаких крайних мер не будет, вдруг усмехнулась Елизавета. Ибо хозяйка наша боится, что при крайних мерах я тотчас скажу то, что знаю. Не выдержу и расскажу, а она не хочет этого услышать. Она так не хочет этого услышать, что боится даже встречи со мной, а хочет она, чтобы я только признала, что ничего не было. Была лишь безумная лгунья, всклепавшая на себя чужое имя. Опомнитесь, сударыня, еще раз увещеваю, и когда опомнитесь, мы разговор продолжим. А ведь и вправду, как все странно. Государыня грозит. А крайних мер не следует? Неужто? Голицын и комендант Чернышов шли по двору Петропавловской крепости. Холодное летнее петербургское солнце горело на золотом шпиле. Нервно очень. И кашляет. Ох, не протянет. — Так ведь почему нервно она? — усмехнулся комендант и, подмигнув, прибавил. — Неужто не догадались, ваше сейство? — Да ты что? Жена моя первая поняла, а вчера и лекарь подтвердил. — Только этого не доставало, — всплеснул руками князь.